называла её мамой. Она ушла в примерочную и велела ждать рядом. Я ела клубничный леденец, подаренный фокусником по пути сюда, и бродила между вешалками с одеждой, напевая от удовольствия и разглядывая яркие наряды, пока не встретила Анжелу. Она подозвала меня и шёпотом сообщила, что является маминой подругой, так что мне можно пойти с ней на парковку, а потом поехать на машине, чтобы купить мороженое. Мороженое мне так и не купили. «Пайпер, что с тобой, милая?» Я открываю глаза. Джинни сидит на коленях рядом и гладит меня по волосам. «Я вспомнила», — шепчу я, отплёвываясь от комьев земли и пожухлой травы. Собеседница застывает. «Я вспомнила», — повторяю я. «Это всё ради её же блага». Фигура отца виднеется в проёме люка над головой. Я лежу в белой комнате и никак не могу перестать дрожать, плакать и звать родителей. А ещё от ужаса обмочилась в штаны. Он запирает дверцу, оставив меня внутри. Я извергаю из себя расплавленную горечь. На землю, на поле битвы, в которой я не хотела участвовать, и произношу. «Они похитили меня у вас. Это случилось на самом деле». Джинни опускается рядом, усаживает меня к себе на колени и принимается убаюкивать, поглаживая по спине. «Да, когда тебе было 6 лет». Её голос дрожит, она целует меня в лоб. «Мы никогда не переставали тебя искать, Пайпер. Никогда не сдавались». Я знаю, что она говорит правду. Матушка открывала засов, забиралась внутрь и сидела в белой комнате со мной. Приносила мне еду, обнимала, пока я плакала. Уверяла, что скоро всё наладится, и оказалась права. Мы были семьёй. Они любили меня. Обещали всегда заботиться обо мне и ограждать от любой опасности. «Это они виноваты, что не уберегли тебя», — говорил отец перед тем, как снова запереть меня в темноте. «Они держали тебя во внешнем мире, где сплошной яд и убийство». Голова раскалывается, словно охваченная пламенем. «Пайпер?» Голос Джинни звучит приглушённо и будто издалека, но я не могу ответить. Ей каким-то образом удаётся донести меня до машины и уложить на заднем сиденье. Я не оглядываюсь. Не могу. Проходит несколько дней. Я не считаю, а в основном лишь сплю и смотрю в потолок. Джинни приносит мне суп и бутерброды, и я съедаю, сколько получается. «Когда мне станет лучше?» — спрашиваю я в один из вечеров. Она садится на край постели и гладит меня по волосам. «Когда будешь готова?» «Но я хочу, чтобы этот момент наступил сейчас». «Знаю, милая, и он обязательно наступит». «Откуда тебе это известно?» «Потому что ты самая сильная личность из всех, кого я встречала. Вот откуда». С улыбкой отвечает Джинни, дотрагиваясь до моей щеки. «Ничего, если я пока не могу их возненавидеть?» «Я никогда этого у тебя не попрошу, Пайпер. Ты не обязана их ненавидеть». Думаю, ей нелегко даются последние слова. Пока моя родная мать собирает на подносе тарелки и поднимает с пола грязное бельё, я решаюсь спросить, потому что должна знать. «Всех моих младших братьев и сестёр тоже похитили?» Джинни кивает и добавляет. Несколько членов секты отдали своих детей Анжеле и Кёртису на воспитание. Генри был их единственным настоящим сыном, но Карлу и Милли действительно похитили. Полиция до сих пор пытается найти их настоящих родителей. «Когда я смогу встретиться с малышами?» «Мы обсуждаем с соцработниками, как и когда это лучше организовать. Пока не могу назвать точно время, но обещаю, что ты обязательно ещё увидишь своих братьев и сестёр. Ничто не изменит того факта, что вы являетесь семьёй». Я вспоминаю смешливую Милли, впечатлительную Беверли Джин, угрюмую Карлу, которая не знает, кем хочет стать, Томаса, который нашёл в себе достаточно смелости, чтобы выступить против моих родителей. Думаю о доброте Каспиана, спокойной уверенности Сэмюэля и невинных проказах Генри. Мне страшно слишком глубоко погружаться в воспоминания из опасения снова потерять в них себя. «Мама?» Слово кажется странным и одновременно правильным. «Да», — едва слышно шепчет Джинни в ответ. «Прости, что я тебя забыла». Она садится рядом и берёт меня за руку. «Никогда не извиняйся за это, Пайпер. Никогда. Ты сделала то, что было необходимо для выживания. Поняла? Ты настоящий боец, дорогая». Я сажусь прямо и падаю в её раскрытые объятия. Мама гладит меня по волосам. Мне же хочется так много ей сказать, поведать даже о том, что самой не до конца ясно. Но я могу только плакать. Она меня не останавливает, за что я бесконечно благодарна. «Можно заказать ещё пиццы?» — спрашиваю я, когда слёзы иссякают. «Я так проголодалась». «Звучит отлично», — кивает она, широко улыбаясь. «Грибы и побольше оливок», — смеётся мама. «Ты начала их жевать сразу, как только у тебя прорезался первый зуб, клянусь». Она выходит, и я потягиваюсь, потом надеваю чистые джинсы и футболку. Поцарапав дверь пару минут, внутрь протискивается Дейзи. Я наклоняюсь и принимаюсь гладить её, периодически целуя в нос. Кровать. Подоконник. потрёпанный письменный стол с наклейками в виде ромашек на ящиках. Это была моя спальня, а потом сменилась другой на многие годы. Отца до сих пор не нашли. Наверняка он до сих пор разгуливает где-то, где солнце светит в лицо, а ветер подгоняет в спину и вербует новых последователей, которых можно обманывать и контролировать. Новых последователей, которые станут им восхищаться и боготворить. Он свободен, а я нет. Я по-прежнему являюсь той девчонкой, что плавала на время, забиралась на аттракционы парка развлечений и лечила зубы гвоздичным маслом. Той девчонкой, что боялась выглянуть за забор. Даже за миллионы миль от отца я остаюсь дочерью лжеца. Вытаскиваю таблетки из-под матраса и выкладываю их в линию. Её хватает, чтобы достать от двери до самого окна. Лекарства выглядят как конфеты. Сладко и невинно. На ум приходят бараки и коробка с забытыми одеялами. Отказ матушки отвечать на мои вопросы. Я собираю таблетки в горсть и швыряю их на кровать. Сколько антидепрессантов потребуется, чтобы заставить забыть обо всём? Чтобы погрузить в сон, от которого я больше не проснусь? Мы с лекарствами устраиваем соревнования. Кто кого. Но я никогда не смогу так поступить с родителями. И с Кассом. И с Эми. Доктор Лундхаген говорил, что нужно доверять ощущениям, что они принадлежат только мне самой. А я не хочу умирать. И, похоже, впервые в жизни смотрю на мир собственными глазами, а не следую воле отца или матери. Решительно сметаю все лекарства в мусорную корзину, оставив только одну таблетку и смывая их в унитаз. Потом глотаю пилюлю, которую принесли только этим утром. Думаю, самое время начать заботиться о себе. Ради разнообразия. Глава 51. После. Джинни даёт мне код от замка в сарае